Глава 9. Брат против сестры. Прошло 2 дня. Фоур вернулся в деревню. Бабульке больше было нечему его учить. Кстати, бабулька не перестает восхищаться быстрым ростом всех, кто встал под мои знамена. Конечно, я помню про геройские прибавки. Но может, я и сам как-то на это влияю? «Брат, я тоже хочу сражаться!» «Ни за что!» С тех пор Атла не перестает осаждать Фоура просьбами. К счастью, даже она понимает, что напасть на Фоура и попытаться заткнуть его силой – не выход. Если попытается, я ее точно с собой не возьму. Ведь как можно доверять такому человеку? Во всем, что касается моей жизни, Атла упрямится настолько, что ее домкратом не сдвинешь. Атла всегда ставит меня на первое место. Раньше я даже мечтал о том, чтобы мной так восхищалась девушка, но когда это случилось на самом деле, я начал сильно переживать из-за Атлы. Дело в том, что я злодей, который смеется над чужими неудачами. Возможно, у меня вообще нет права быть объектом восхищения. Разве может мерзкий рабовладелец отвечать взаимностью на чувства девушки? Вот почему я старался не вмешиваться в спор Фоура и Атлы. «Я искренне прошу, а ты до сих пор отказываешь?» «Да, Атла. Я не возьму тебя в такое опасное место!» «Но, брат, опасность поджидает везде. Никогда не знаешь, где и от чего умрёшь». «Это не так. Здесь ты будешь в безопасности». «Как ты можешь быть уверен? Возможно, кто-то отравит нашу воду, пока на Афуме самой не будет. Может разразиться внезапная эпидемия. На деревню могут напасть люди, которые завидуют на Афуме самой. Я могу случайно попасть под удар». Опять ее в крайности бросает. Такого никогда не будет. Правда ведь? Отравить воду – это ведь за гранью добра и зла. Или лучше поговорить с Ратой и посадить вдоль воды очистительные биорастения. Прекрати нести чушь! Я пытаюсь сказать, что безопасность – иллюзия. Я всего лишь хочу защитить Наофуми само от несчастий. Все, что я сказала, может случиться и с Наофуми самой. Возможно, его убьет шальная стрела, пока меня не будет рядом. Что? Она учитывает то, что я могу случайно погибнуть? Ну и логика у нее. Здесь же параллельный мир. Шальная стрела ни за что не убьет героя. Я уже не беспомощная девочка, которую нужно защищать. Я тоже хочу сражаться. Я же сказал, тебе нельзя. Я не слабая. «Твоя самоуверенность тебя погубит!» «Господи, они до сих пор спорят. С другой стороны, если я вмешаюсь, будет только хуже. Как же быть? Я мог бы сказать, что Атла еще слишком маленькая для таких битв. Но там будет участвовать куча детей ее возраста. Я, наверное, конченная сволочь, да?» «Атла, нам не договориться!» «Да. Как одна из Хакуко, ты знаешь, что это значит!» Фоур поднял кулак и показал Атле. Что они задумали? «Да, ради того, чтобы добиться своего, я покажу тебе свою силу, брат!» «Если ты проиграешь, мои слова останутся в силе. Именно ради этого я и тренировался!» «Я тоже отвечаю за свои слова. Если я проиграю тебе, то как буду защищать Наофуми само?» Вот чем все закончится. Вообще, я хорошо наслышан о битвах Фоура и Атлы. Как правило, Фоуру помогает Рафталия, поэтому он побеждает. Я посмотрел на Рафталию. Он умеет побеждать Атлу без твоей помощи? 1 раз из 3. Правда, после событий Кутенро уже 2 раза из 3. Не самые обнадеживающие шансы. Рен и остальные герои вовсю твердят о силе Атлы, а уж с учетом упорства она тем более кажется сильнее Фоура. Правда, Фоур сражался еще до того, как мы познакомились, так что у него преимущество в опыте. «Что ж, брат, приступим!» «Да!» Атла встала в стойку, выставляя раскрытую ладонь. У них очень разные боевые стили. Фоур, как правило, избивает противников кулаками, а Атла сражается тычками, делая ставку не на кулаки, а на поражение уязвимых точек. Эта битва решит, будет ли Атла участвовать в битве против Фэнхуана. Подул ветерок, в воздухе проплыл листок биорастения. Он упал на землю, И битва началась. Ха! Вот это скорость! Мои глаза еле успели увидеть, как Фоур приблизился к Атле и занёс кулак. Тэй! Атла слегка изменила траекторию кулака ладонью, избегая удара. Кулак Фоура ударился о землю, послышался утробный грохот, в земле появились трещины. «Пора!» – воскликнула Атла и потянулась рукой к спине Фоура. «Вот ещё!» Фоур встал на вдавленный в землю кулак и исхитрился пнуть Атлу. «Та!» Атла поймала стопу Фоура рукой и прокрутилась вокруг ноги брата, чтобы погасить остаток энергии. Приземлившись, она тут же попыталась ткнуть Фоура ещё раз, но тот подпрыгнул на руке, перевернулся и после своего приземления ещё раз пнул Атлу. И всё это за 5 секунд. Хакукообразные, прямо какие-то мастера единоборств. Фоур и Атла отпрыгнули друг от друга, они даже дышали синхронно. «Ты и правда стала заметно сильнее, чем раньше, Атла! Я горжусь тобой!» «Твой снисходительный взгляд тебя погубит, брат!» 3 месяца. Просто поразительно. Чего мы с тобой добились за эти 3 месяца? Это точно. Много это или мало, 3 месяца способны изменить людей. Да, Атла, ты изменилась. Сейчас уже не верится, что раньше ты считала свою жизнь за проклятие. Как раз в этом я не изменилась. Моя жизнь даже сейчас досаждает многим людям. И поэтому я хочу загладить свою вину. Перед тобой тоже, брат. Я хочу защищать тебя. Отдышавшись, они снова схлестнулись в битве, продолжая разговаривать. Я не хочу ждать в укрытии, пока опасность не уйдет. Если моей силы достаточно, чтобы защитить Наофуми саму, тебя и деревню, я с радостью выйду на передовую. И если того захочет Наофуми сама, я буду защищать его. Почему ты так зациклилась на нем? Неужели ты не понимаешь, брат? Неужели ты не видишь, что скрывается в глубине Наофуми Самы? Обмен ударами продолжался, но ни Фоур, ни Атла не могли нанести решающего удара. Оба двигались так быстро, что зрители с трудом успевали следить за событиями. О, какая схватка! Невероятно! Не думала, что во внешнем мире есть такие быстрые бойцы. Садина и Силдина дружно восхищались. Кто бы говорил? Вчера вечером Садина рассердилась на Силдину, и всё закончилось битвой, которая напомнила мне схватку в Кутунро. «Силдина!» Руфт встал возле Силдины. «Руфт? Что такое?» Кстати, Руфт потихоньку набирает уровень, поэтому он вроде бы даже немного вырос, но Рафталию пока не догнал. «Они так великолепно сражаются. Я тоже могу стать таким сильным? По-моему, это немного не твоё». Ответила Силдина. «Это да», — подхватила Садина. «Я бы не советовала тебе зацикливаться только на ближнем бою, Руфтян». «Братец Щита, почему они сражаются?» «Спорят относительно того, кто должен участвовать в надвигающейся битве против монстра по имени Фэн Хуан». «Правда? Я тоже там буду?» «Тебя я, конечно же, не беру. У тебя и уровень не тот, и вообще». Руфта я берегу на тот случай, если Рафталии не захочется наследовать трон правителя Кутенро. Когда он как следует повзрослеет, жители Кутенро вряд ли узнают в нём прежнего мальчугана. Останется поменять имя и сойдёт за какого-нибудь забытого родственника. Ясно. Но всё-таки я понимаю, о чём они думают. У них глаза горят желанием сражаться ради кого-то. А, вообще они и у меня вызывают уважение. Рен и Ицки следят за ними, сжимая в руках оружие и не представляя, как реагировать. Скорее всего, им кажется, что и я не представляю. Матаяса ушёл запоминать точку для портала, так что его здесь нет. Вряд ли ему была бы интересна эта битва. «Атла, я вижу твою решимость, но я не согласен с ней. Пора заканчивать этот бой!» Фоур выбросил руку вперёд и сосредоточился. Вдруг он принял зверочеловеческий облик, который резко повышает его характеристики. Вот теперь битва начнётся всерьёз. «Я понимаю, но я тоже буду биться по-настоящему, чтобы убедить тебя!» Оба бойца включили непобедимое пробуждение в стиле непобедимых адаптаций. В воздухе заискрило от напряжения, Через секунду все зрители поняли, что кровожадность, она тоже бывает разная. У Фоура она дикая, как у неприрученного зверя, горячая и похожая на ярость. В свою очередь кровожадность Атлы холодная, бессердечная и, я бы сказал, нечеловеческая. Горячая кровожадность жаждет подчинить врага, а холодная – уничтожить. Все зрители, затаив дыхание, смотрели и ждали столкновения бойцов. «Стиль непобедимых адаптаций! Тайгер Брейк!» Ци Фоура разбухла, и тот набросился на Атлу с кулаками. «Та!» Каждый раз, когда Фоур попадал по ней, из её тела выветривалась Ци. Эти выбросы по форме напоминали тигров. Похоже, это Фоур на основе точки сделал сложную технику с упором на бронебойность. Получилось довольно мощно. Атле придётся неловко. По сравнению с обычной точкой, эта техника легко обезвреживает любого врага. Правда, я бы на её месте особенно не пострадал. Точки – основа, и в то же время суть стиля. Это база для всех атак, которые игнорируют броню или усиливаются пропорционально ей. Однако Фоур в своей технике сделал упор именно на игнорирование брони. Пропорциональности в ней почти нет. К тому же суть этой атаки – вывод наружу Ци, которая циркулирует в теле противника. То есть она просто выматывает его, не более. Если проводить параллели с файтингами, то это удар, который вредит шкале энергии врага, а не здоровью. «Я не закончил! Тайгер!» «А?» Ци, вылетевшая из Атлы, собирается в руках Фоура и усиливает его. «Так что, тоже можно?» «Раш!» Фоур разрядил в Атлу ещё одну комбинацию. От каждого из его метких ударов содрогался воздух, и поднимались клубы пыли. Закончив, Фоур отпрыгнул назад. «Как тебе такое?» Наверное, всем казалось, что Фоур перестарался. Но я уже видел, что нет. «Великолепно, брат!» Несмотря на помятый вид, Атла так и не упала. «Ах!» А вот Фоур еле стоял на ногах. «Когда ты попадал в меня, я использовала технику, которой нас на Фуме самой научила Сейн-сан». Атлас с самого начала использовала стену. «По сути, брат, ты всё это время бил кулаками по твёрдой стене, а я ловила моменты и понемногу атаковала твою руку тычками». «Понятно. Выходит, она не просто терпела натиск Фоура. Я полагал, что стена в первую очередь годится для пространственной защиты. Но оказалось, что она работает и против бойцов вроде Фоура, которые сражаются голыми руками. Вернее, он в последнее время нередко надевает боевые рукавицы, но предпочитает сражаться без них. Кстати, почему он не надел их в бою против сестры, если всерьёз намерен остановить её? Кроме того, меня впечатлило безумное мастерство Атлы. Это же надо было находить во время такого натиска время на тычки». «Да, Атла, ты молодец! Не думал, что ты продержишься так долго!» «Мне всё ещё далеко до тебя, брат!» Атлас плюнула кровь. Похоже, не все атаки прошли мимо. Некоторые она всё-таки пропустила.